А Бакунин перешел к обсуждению того, кто должен стать диктатором. Нет, нет, он для этого совсем не подходит. Не было в нем никогда ни тех блестящих качеств, ни огромных пороков, которые творят государственных деятелей или великих преступников. Лукавит, подумал Саша, или «во мне и прежде и в это время было так мало честолюбия», писал Бакунин, «что я охотно подчинился бы каждому, лишь бы только увидел в нем способности, средства и твердую волю служить тем началам, в которые я верил тогда как в абсолютную истину, и с радостью последовал бы ему и ревностно стал бы повиноваться, потому что всегда любил и уважал дисциплину, когда она основана на убеждении и вере». И Саша поставил на полях еще один вопрос. Автор упомянул о своих прогулках по баррикадам в Праге и снова вернулся к славянскому вопросу. И тут, та-дам, Саша дождался того, чего давно уже ожидал от этого текста. Глава 11. «Если бы вы, государь, — писал Бакунин, — захотели поднять славянское знамя, то они, поляки, без условий, без переговоров, но слепо предавая себя вашей воле, они и все, что только говорит по-славянски в австрийских и прусских владениях, с радостью, с фанатизмом бросились бы под широкие крылья российского орла и устремились бы с яростью не только против ненавистных немцев, но и на всю Западную Европу». Николай Павлович порадовал здравомыслием. «Не сомневаюсь, Т.Е., я бы стал в голову революции славянским Мазаниелло», написал он на полях. «Спасибо, Григорий Федорович, а кто такой Мазаниелло?» спросил Саша. «Рыбак», сказал Гогель, «вождь восстания в Неаполе в 17 веке». Саше показалось несколько странным, что не самый продвинутый Гогель знает об этом не самом известном персонаже. «Мне, наверное, должно быть стыдно, что я о нем никогда не слышал», повинился Саша. «Вы не могли не слышать», вздохнул Гогель. «Это герой оперы «Палермские бандиты», она идет в Петербурге, и вы с государем и государыней, по-моему, на ней были». «До болезни, наверное», — сказал Саша. «Совсем ничего не помню. Что там случилось в Неаполе? Восстание против власти испанцев, обложивших неаполитанцев налогами. Торговцы фруктами отказались платить пошлину. Мезаниелло убил одного из чиновников, толпа направилась к таможням, разгромила их и разграбила, а потом открыла тюрьмы. В результате испанский вице-король бежал из города. Народ, собравшись на площади, провозгласил главой города Мазаниелло, который правил им 12 дней, и творил суд, сидя под балдахином на площади, и его приговоры немедленно приводились в исполнение. Но на 13-й день у него появились признаки сумасшествия, неаполитанцы капитулировали, и власть вернулась к вице-королю. «Спасибо, Григорий Федорович, я понял», — сказал Саша, хотя у него сложилось впечатление, что Гогель о чем-то умалчивает в этой истории. На этом часть исповеди, имеющая хоть какое-то отношение к России, резко закончилась, и автор занялся исповеданием своих грехов в Богемии и Саксонии. Грехи были в основном в мыслях. Для революции не было ни денег, ни организаций, ни людей. Все приготовления ограничивались пустяками. Саксонские демократы сделали довольно для того, чтобы быть осужденными как государственные преступники, но ничего для победы. Саксонская следственная комиссия долго искала следы заговора, но ничего не найдя, утешила себя мыслью, что он существовал и страшный, с связями широкими, с планом глубоким, с средствами бесчисленными, но один из участников, бежавший в Лондон, унес с собою все его тайные нити. Наконец, саксонский демократический парламент был распущен, и в Дрездене начались беспорядки. Этот город автор выбрал в качестве своего места пребывания исключительно из-за близости к Праге, где безуспешно пытался разжечь огонь революции. Он жил там не для Германии, а единственно только для Богемии. И вот на тебе, Дрезден взбунтовался сам по себе. «Революции я не боялся», – писал Бакунин, – «но боялся реакции, которая необходимо кончилась бы арестом всех беспаспортных политических беглецов и революционерных волонтеров, в числе которых я занимал не последнее место. Я долго не знал, что делать, долго ни на что не решался. Оставаться казалось опасно, но бежать было стыдно, решительно невозможно. И решительно невозможно было остаться в стороне». Бакунин с тремя вовлеченными им в восстание поляками поселился в комнате провизорного, то есть временного, правительства, за ширмами, и возглавил нечто вроде штаба. Дрезденские события Попа изложил в общем верно, за тем исключением, что требования Бакунина и его поляков исполняло временное правительство, но не командующий революционным ополчением обер-лейтенант Гейнце, который не исполнил ни одного, так что все старания Бакунина со товарищами были напрасны. При первой опасности поляки исчезли, и больше Бакунин с ними не виделся, а он остался, не веря в победу, просто решил выдержать до конца. Он много хлопотал, давал советы, давал приказания, составлял почти один все провизорное правительство, собирал несколько раз начальников баррикад, старался восстановить порядок и собрать силы для наступательных действий, словом, делал все, что мог, чтобы спасти погибавшую революцию. Не спал, не ел, не пил, даже не курил, сбился со всех сил и не мог отлучиться ни на минуту. Некоторые из коммунистических предводителей баррикад вздумали было жечь Дрезден и сожгли уже несколько домов, писал Бакунин. Я никогда не давал к тому приказаний. Впрочем, согласился бы и на то, если бы только думал, что пожарами можно спасти саксонскую революцию. Саксонские, равно как и прусские солдаты, тешились и стреляли в цель на безвинных женщин, выглядывавших из окон, и никто тому не удивлялся. А когда демократы стали жечь дома для своей собственной обороны, все закричали о варварстве. Когда стало ясно, что в Дрездене уже более держаться нельзя, он предложил провизорному правительству взорвать себя вместе с ратушей, но они почему-то не согласились. Повстанцы смогли отступить во Фрайберг, взяв с собой весь порох, всю готовую амуницию и раненых. Но это не помогло. Войско было деморализовано, все были утомлены, измучены и без веры в успех, а богемское возмущение так и не состоялось. Они отступили в соседний Хемниц, и там реакционерные граждане схватили их ночью прямо в кроватях и повезли в Альтенбург, чтобы передать прусскому войску. Бакунин уже ни на что не надеялся и ждал расстрела. Однако судьба сулила ему другой жребий. «Исповедь моя кончена, государь», — писал он в заключении. «Она облегчила мою душу. Я старался сложить в нее все грехи и не позабыть ничего существенного. Если же что позабыл, так ненарочно. Он преступник великий и не заслуживающий помилования, и если бы была ему суждена смертная казнь, он принял бы ее как наказание достойное, почти с радостью. Она избавила бы его от существования несносного и нестерпимого. Но граф Орлов сказал ему, что смертная казнь не существует в России. Он умоляет об одном – не наказывать его за немецкие грехи немецким наказанием. Молю же вас, государь, если по законам возможно и если просьба преступника может тронуть сердце вашего императорского величества, государь, не велите мне гнить в вечном крепостном заключении. И просит о каторге как о величайшей милости, о самой тяжелой работе, за которой можно забыться. Не только смерть, но и телесное наказание предпочел бы он вечному заключению в крепости, несмотря на доброту к нему коменданта. В уединенном же заключении все помнишь и помнишь без пользы, и мысль и память становятся невыразимым мучением, и живешь долго, живешь против воли и, никогда не умирая, всякий день умираешь в бездействии и в тоске. Он просит позволения в последний раз увидеться и проститься с семьей, со старым отцом, с матерью и любимой сестрой Татьяной. Окажите мне сии две величайшие милости, всемилостивейший государь, и я благословлю провидение, освободившее меня из рук немцев, для того чтобы предать меня в отеческие руки вашего императорского величества. И подписывается, потеряв право называть себя верноподданным, кающийся грешник, Михаил Бакунин. «Дочитали?» – спросил Гогель. «Что-то вы мрачны, устали, тяжело читать, как человек умоляет о каторге». Саша много читал в своей жизни тюремных воспоминаний, писем и исследований правозащитников. И во всех была эта тягостная атмосфера, в которую засасывает так, словно ты сам сидишь в душной камере и годами не видишь солнца. В исповеди она присутствовала, хотя автору иногда удавалось вырваться, улетев и закружившись в бурном потоке воспоминаний. «Он это заслужил», — сказал Григорий Федорович. «Достойный конец для злодея, не такой уж он и злодей. Дедушка дал ему увидеться с семьей, да, конечно, в присутствии коменданта крепости. А кто был комендантом? Иван Набоков, ветеран Отечественной войны и польской кампании. Очень достойный человек, он приходился Бакунину дальним родственником. Может и не врал узника добром к себе отношении». И Саша потянулся за вторым документом. «Уже 10, сказал Гогель. «Довольно, Александр Александрович, завтра будет день. Но, государь, не думаю, что он приказал вам прочитать все сразу. Пришлось смириться и читать второе письмо после уроков в понедельник. Оно было адресовано папа и было коротким. 3,5 странички. На первом листе рукой отца была начертана резолюция. Другого для него исхода не вижу, как ссылку в Сибирь на поселение. И ниже переписано и заверено князем Долгоруковым. Собственным его величество рукою написано карандашом. Долгоруков Василий Андреевич возглавлял корпус жандармов и третье отделение. Прошение было написано другим почерком, совершенно ужасным и неразборчивым, не тем, что исповедь. И Саша почувствовал в авторе родственную душу. Очевидно, исповедь красиво переписали для дедушки, а письмо к папа оставили, как было. Начиналось оно уже привычно, сплошь большими буквами. «Ваше императорское величество, всемилостивейший государь», но в остальном казалось более искренним и смиренным. Автор, конечно, каялся и извинялся за свою исповедь, которая была написана в чаду недавнего прошедшего и поэтому не могла заслужить одобрения Николая I, но больше не пересказывал свою жизнь, только просил о милости. Одинокое заключение это – смерть при жизни, разрушение всех телесных, нравственных и умственных сил, от которого человек деревянеет, дряхлеет, глупеет и 100 раз в день призывает смерть как спасение. Но оно ставит человека лицом к лицу с правдою и с самим собою, и он видит жизнь свою в ее настоящем значении и свете и становится своим палачом. Только одно желание еще живо в нем. Последний раз вздохнуть на свободе, взглянуть на светлое небо, на свежие луга, увидеть дом отца, поклониться его гробу и, посвятив остаток дней матери, приготовиться достойным образом к смерти. «Пред вами, государь, мне не стыдно признаться в слабости», – писал Бакунин, – «и я откровенно сознаюсь, что мысль умереть одиноко в темничном заключении пугает меня, пугает гораздо более, чем самая смерть, и я из глубины души и сердца молю ваше величество избавить меня, если возможно, от этого последнего, самого тяжкого наказания». И подпись. Молящий преступник Михаил Бакунин. 14 февраля 1857 года. Тут, видимо, сердце папа дрогнуло, и он подарил мерзавцу золотые горы, то бишь светлое небо, свежие луга, запах хвои и снега, лесные шорохи, великие реки, зеленые холмы и сосны, что достают до звезд. Чего же тут еще? И так облагодетельствовал сверх всякой меры. Вечером Саша сел за печатную машинку писать отзыв. «Любезнейший папа», — начал он, — «я прочитал». Да, это было и интересно, и поучительно. Судя по построению текста, у Бакунина, видимо, перед глазами лежали вопросы следствия. У меня, слава богу, нет, но я попытаюсь ответить на вопросы, которые сам себе поставил. Первый. Есть ли в его идеях рациональное зерно? Второй. Насколько он опасен? И третий. Зачем он нам нужен? Он пишет о лекарствах от притеснения и неправды, которых нет у нас и которые есть на Западе. Публичности, общественном мнении и свободе. Я тоже верю в эти лекарства, и, по-моему, мы уже на этом пути. Правда, Михаил Александрович, зная лекарства, тут же предлагает отрубить пациенту голову, вместо того, чтобы долго и муторно давать ему снадобье по рецепту 3 раза в день, не превышая рекомендованной дозы. Он мечтает о революции и последующей революционной диктатуре. Даже не потому, что правильное лечение долгое, а потому что скучное, без романтических баррикад, подобных горам Кавказа. Но, судя по тому, что на роль диктатора он прочит дедушку, происхождение и выборность не так важны. И, если авторитарной модернизацией займется царствующий монарх, его это вполне устроит. По сути, не революции он хочет, а авторитарной модернизации. Если ее сделает диктатор, свобода подождет. Я всегда скептически относился к подобным мечтам, а вот Бакунин, нет, он верит. Зато не верит ни в парламентаризм, ни в конституцию. Без них обойдется. Если оставить за скобками панславизм как явную утопию, он не так много хочет. Гласности для борьбы с коррупцией, просвещения и освобождения народа. Не того ли хотим и мы, разве в этом наши цели не совпадают? Насколько он опасен, скорее всего, он преуменьшает свою роль, пытаясь избежать ответственности, но и фактический результат невелик. Видимо, он слабый организатор. Ну, погулял по пражским баррикадам с ружьем. Пару раз выстрелил, но вряд ли попал. Попытался взбунтовать богемию, но ничего не добился. Возглавил оборону восставшего Дрездена и проиграл. Так что мой ответ – не очень. Все его раскаяния, конечно, пшик. Ни в чем он не разочаровался и ни от чего не отступил и присоединится к любому мятежу, если он где-то вспыхнет. Но сам его организовать не в состоянии. Его покаяние – это золотой сосуд, куда он вливает царскую водку своих речей. Да, разъезд. Не усидит он в Сибири. Он может снова пустить под откос свою жизнь, но вряд ли чужую. Зачем он нам нужен? Он плохой организатор, зато хороший агитатор и очень приличный писатель. Немного я читал русских текстов такого уровня. И оратор должен быть неплохой. Можно ли направить его способности в мирное русло? Думаю, да. По крайней мере, в деле модернизации можно ждать от него поддержки, как от Герцена. И разрушение – это не всегда плохо. Смотря что разрушать, я обратил внимание на одну деталь. Он упоминает в исповеди Маркса. Д.Р. Маркс – один из предводителей немецких коммунистов в Брюсселе, возненавидевший меня более других за то, что я не захотел быть принужденным посетителем их обществ и собраний. И сдается мне, что это чувство взаимно. Теории Маркса, в силу их наукообразности, гораздо опаснее всех романтических теорий Бакунина вместе взятых, и наш Михаил Александрович мог бы стать противовесом всему немецкому псевдоученому и вносить раздор в международное коммунистическое движение. Да, думаю, в России он тоже не усидит, а мы могли бы мягко направлять процесс, и, может быть, даже немного подкидывать Михаилу Александровичу денег, в которых он вечно нуждается, так, чтобы хватило на жизнь, но не хватило на революцию. Так что я остаюсь при своем мнении. Бакунина следует помиловать и разрешить ему как проживание в столицах, так и выезд за границу. Не потому что он заслужил, а потому, что это может быть выгодно. Твой сын и верноподданный, Саша. Он положил в конверт, но не стал запечатывать. Государю? Спросил Гагель. Да. Вы хотите прочитать? Нет. Что вы? Хорошо, кивнул Саша. А то это довольно конфиденциально. Письмо он передал отцу лично в руки, через стол во время очередного семейного обеда. «Это мое мнение о произведениях Михаила Александровича», — пояснил он. «Хорошо, посмотрю», — коротко ответил папа. «Снег в Иркутске давно сошел, на деревьях распустились первые листочки, и днем температура доходила до плюс 20, словно и не Сибирь вовсе. Только ночью местный климат напоминал о себе, и на траве появлялся иней. Было утро, в приоткрытое окно сияло лазурное небо и тянуло свежестью сангары, Антося разливала кофе, а Михаил Александрович курил сигару, развалившись в кресле. Все-таки здесь повеселее, чем в захолустном Томске. Там, правда, остался дом, но маленький одноэтажный и вросший в землю. С улицы послышался конский топот и скрип экипажа. Бакунин встал и подошел к окну. Вид на дорогу загораживала лиственница с кружевом ветвей, покрытых первыми салатовыми иголками, но были слышны голоса и уверенные шаги. В дверь постучали. Жена встрепенулась и посмотрела взволнованно. Он вышел в коридор. У входа стоял фельдъегерь. «Михаил Александрович, вам письмо от его высокопревосходительства». Бакунин с достоинством кивнул и принял конверт. Глава 12. «Милый Мишель, начиналось письмо. Как у тебя дела? Здоров ли ты, Антося? От Николая Николаевича?» Спросила жена. «Да, из Кяхты. Генерал-губернатор Восточной Сибири граф Николай Николаевич Муравьев-Амурский приходился Бакунину дядей. Недавно он уехал по делам в Кяхту на границе с Китаем. Он и вытащил Михаила Александровича из Томска и приютил их с женой в губернаторском доме, выделив две комнатки на третьем этаже. Дом этот считался самым большим и красивым в Иркутске. Трехэтажный с портиком и колоннами, он стоял на самом берегу Ангары. Конечно, со временем надо бы продать томский дом, съехать и завести отдельное хозяйство. Собственно, 1000 рублей на покупку дома в Томске Бакунину тоже судил Николай Николаевич и не требовал возврата. Женился Михаил Александрович полгода назад, в октябре 1858 года. Он тогда приходил в себя после 8-летнего одиночного заключения и нашел в Томске тихий уголок, напоминавший Европу. На южном склоне Воскресенской горы ссыльные поляки построили костел, и с площадки перед собором открывался вид на город и реку Томь. Здесь он и увидел впервые Антосеньку. Маленькая, хрупкая девушка, едва достававшая ему до груди, в черном траурном платье, шла в костел. Из-под черной вуали выбивались светлые кудряшки. Потом он узнал, что траур она носит по своей несчастной родине, порабощенной Польше. Прекрасный ангел, явившийся ему на Воскресенской горе, оказался дочерью обедневшего дворянина из Могилевской губернии Ксаверия Квитковского. Звали ангела Антония. Это было легче, чем удержать Дрезден. Бакунин улыбнулся воспоминаниям. В Томске он получил прозвище «Саксонский король». Недолго думая, он устроился домашним учителем иностранных языков к сестрам Софии и Антонии и страстно рассказывал ученицам о Европе, свободе и революции сочным чарующим голосом на трех языках – русском, немецком и французском. Девушки не устояли. Старшая София, которая и до знакомства с новым учителем поклонялась Гарибальди, увлеклась даже больше, но Бакунин не изменил своего выбора. Скоро о 17-летней Антонии заговорили как о его невесте, но отец потенциальной гражданки Бакуниной был не в восторге от жениха, лишенного всех прав ссыльнопоселенца без гроша в кармане, которому минуло 44 года. К тому же, как политический преступник на поселении, Бакунин должен был получить на женитьбу разрешение начальства. Вашему превосходительству небезызвестно также, что Антония Ксаверьевна Квитковская уже несколько месяцев перед сим признана всеми в Томске моею невестою, писал он гражданскому губернатору Томской губернии Александру Озерскому, и, оставив в стороне мои собственные желания и чувства, одна публичность таковых отношений, репутация столь для меня драгоценной девушки, мною любимой, требует скорейшего довершения начатого дела. Начальство возражало не особливо, а вот папенька возлюбленный оказался кремень. Дело решил все тот же сибирский хан граф Николай Николаевич. Он явился со свитой на квартиру Квитковского, а затем к золотопромышленнику Асташеву, у которого служил Квитковский, и представил Бакунина, как человека, способного и с блестящей перспективой, и одолжил денег. Свадьбу назначили на 5 октября 1858 года. И Муравьев Амурский был на ней посаженным отцом. Вечером вокруг дома зажгли плошки, запустили фейерверки и устроили танцы. А старому другу Герцену в Лондон полетело восторженное письмо. «Я жив, я здоров, я крепок, я женюсь, я счастлив, я вас люблю и помню и вам, равно как и себе, остаюсь неизменно верен». Письма к Александру Ивановичу через пол Европы и Ла-Манш тоже летали не без помощи Николая Николаевича. Доходило до того, что Бакунин писал и отдавал графу на редактуру. Муравьев Амурский правил, и только после этого отправлял послание к Герцену. Это не был случай Николая I, который был личным цензором Пушкина. Нет, Бакунин восхищался генерал-губернатором, называл его солнцем Сибири и видел в нем того самого диктатора-прогрессиста, о котором писал в исповеди. Так что в Петербург полетели доносы, что Муравьев Амурский хочет отделиться от Российской империи и создать Соединенные Штаты Сибири. Некоторые поводы к подозрениям Николай Николаевич подавал. В мае 1858 года, после заключения с Китаем договора о возвращении Амура, граф просил для себя только одной награды. Прощение с возвращением прежних прав состояния остающимся еще в Восточной Сибири государственным преступникам. Петрашевцам Николаю Спешневу и Федору Львову, самому Михаиле Буташевичу Петрашевскому и сосланному в город Томск своему родственнику Михаиле Бакунину. Просьба удовлетворена не была, но названные лица в доме губернатора были приняты и на светских раутах появлялись регулярно. Более того, Спешнего и Львова он устроил на службу при главном управлении Восточной Сибири, а Петрашевскому разрешил жить в Иркутске и предложил пользоваться заграничными изданиями о России, которыми был завален целый угол его кабинета. Служить было разрешено и Михаилу Александровичу, но он не горел желанием заделаться мелким чиновником и писал Герцену. «Мне казалось, что, надев кокарду, я потеряю свою чистоту и невинность. Зато поступил на службу в Амурскую торговую компанию, предприятие частное, но под покровительством Муравьева». Бакунин оторвался от воспоминания и вернулся к чтению письма. «Для тебя неплохие вести из Петербурга», писал Николай Николаевич, «Сен-Жуст за тебя просил, да так, что чуть не поссорился с отцом, да гауптвахты, правда, дело не дошло, но А.Н. дал ему в назидание почитать твою исповедь». Бакунин поморщился, он не любил о ней вспоминать. «Сен-Жуст послание твое с сыновней покорностью прочел», продолжал граф Муравьев-Амурский, «и испещрил все поля своими пометками, из коих самое частое ППКС, что означает «подписываюсь под каждым словом». Уже стремительно входит в моду, вместо ноты бене. Впрочем, понравилось ему не все. Напротив одного места он начертал, какая мерзость. И не подумай, что это твое описание революционного Парижа. Нет, это рассуждение о диктатуре. Он сказал Гогелю, что печально видеть талантливого человека, верящего в такую глупость. Все-таки либерал он твердокаменный. Но, может, с возрастом пройдет. Посылаю тебе его конституцию. Ты говорил, что еще не читал. Да, отзыв твоего лондонского друга, пожалуй, справедлив. Умеренно либеральная, но не без некоторых социалистических идей, вроде женского равноправия и всеобщего бесплатного среднего, СИЦ, образования. Слово «социализм» он при этом терпеть не может и называет это социальным государством. Да, он хочет болтливый парламент, и сам не прочь в нем поболтать, Судя по положению о том, что великие князья входят в верхнюю палату, говорят, он вообще англоман. Английский знает гораздо лучше немецкого и французского вместе взятых и может цитировать на память старинные английские баллады. Так что как же тут без парламентаризма? Между прочим, он из-за Петрашевского просил. Считает, что дело сфабриковано ради звездочек на чьих-то погонах. Это его собственные слова. Ну, что тут можно сказать, кроме ППКС, что бы ты ни думал о Петрашевском и его моральных качествах. О политическом преступнике Петрашевском Михаил Александрович думал не очень. Они познакомились уже здесь, в Иркутске, и сначала Бакунин против коллеги ничего не имел, пока не выяснилось, что тот болтун и сутяжник. Еще, когда Петрашевский частным человеком жил в Петербурге, он охотно занимался своими и чужими тяжбами, и не было, наверное, присутственного места, в котором или против которого он не имел бы дела. В России, земле бесправия, он помешался на праве. В стране, где нет закона, где писанные законы подчинены самодержавному, а то и министерскому произволу, действовать по закону право же смешно. А Петрашевский пытался добиться пересмотра своего дела и строчил одно за другим прошение в Сенат. Он был принят в губернаторском доме как почетный гость, иногда вел с Николаем Николаевичем долгие беседы обо всем, пользовался его библиотекой, однако осмеливался критиковать графа в Иркутских губернских ведомостях и за глаза называл штабс-капитаном из той же компании, цитируя игроков Гоголя, то есть таким же мошенником, как и остальные, выдающим себя не за того, кем является. Надо же иметь хоть толику благодарности. Да, граф пытался заселить Амур административным путем, а как еще? У нас народ русский, за годы рабства утративший всякую инициативу и дух предприимчивости, а не американские колонисты. Тут выбор прост. Либо заселять новые земли насильственно, либо вообще отказаться от Амура. То, что весь Петербург знает, что император давал читать сыну исповеди, какие именно пометки в ней сделал великий князь, Бакунина не удивило ни в малейшей степени. Об исповеди болтали в светских гостиных сразу после написания, еще когда автор был в Петропавловской крепости, и откуда-то знали содержание. Ну, да, все секреты, ничего не тайно. Болтали в основном нелестно. Мол, живет он на самом берегу Невы и пишет свои записки, разумеется, не для печати, а для государя. Нечего сказать, умен, увертлив как змейка. Из самых трудных обстоятельств выпутывается, где насмешками над немцами, где чистосердечным раскаянием, где восторженными похвалами. И это все пересказывал Михаилу Александровичу брат Алексей во время свиданий, которые разрешил ему Николай Палкин. Сен-Жуст написал отзыв на твою исповедь и передал А.Н. в собственные руки, продолжал Николай Николаевич, так что никто не знает, что в нем. Но, судя по ППКС, у нас появился ходатай перед государем. У него не все получается, но к возвращению в Петербург Достоевского он руку приложил. Вот ты насмехаешься над Петрашевским, когда он ставит всего литератора вровень с Шекспиром, а великий князь, кажется, с ним согласен, называет Достоевского только по имени-отчеству, Федором Михайловичем, и говорит, что его задача сделать великой русскую литературу, хотя ему и читать-то его рановато, но, судя по Конституции, он еще не то читал. Кстати, сей чудо-ребенок сказал, что так как Конституция Объединенной Германии была принята национальным собранием, то ты и не бунтовщик вовсе, а защитник конституционного порядка. Бакунин усмехнулся. В этом явно что-то было. Больше всего порядка он видел среди защитников баррикад, которые сражались по убеждению и своей охоте. Он дочитал письмо и принялся за вложенную в конверты переписанную от руки довольно пухлую конституцию. Поставил ППКС рядом со статьями о свободе собрания и ассоциаций. Дошел до государственного устройства и положения о том, что монарх назначает половину верхней палаты по своему выбору среди уважаемых и известных граждан и великих князей, и написал на полях «Какая мерзость», после чего развалился в кресле и закурил сигару. «Иногда ты ужасающе циничен», — сказал папа во время утренней прогулки в Ландо по Царскосельскому парку. «Бакунин ни в чем не раскаялся, но мы можем его использовать. Он может нам пригодиться», — смягчил риторику Саша. Вокруг фонтана у Зубовского флигеля уже расцвели нарциссы, и воздух был полон их ароматом, а в струях засияла радуга. Весеннее небо проглядывало через первую салатовую листву, когда они ехали по аллеям, и поскрипывал экипаж. Никса сидел рядом, напротив папа. «Саша», — продолжил царь, — «твой Бакунин совсем недавно вышел на поселение, уже успел жениться и добиться перевода в Иркутск под крыло своего родственника генерал-губернатора Муравьева-Амурского. Живет в его доме, принят в иркутском обществе, свободно общается с другими политическими ссыльными, с Петрашевским, со Спешневым и Львовым из того же клуба, с декабристами Завалишиным и Раевским, устроился на службу к местному золотопромышленнику, ни в чем не нуждается. А началось все с двух смертных приговоров, саксонского и австрийского. С его стороны дерзость неслыханная просить сейчас о чем-то еще. Строго говоря, он ни о чем не просил, заметил Саша. Я сам завел о нем разговор с Екатериной Михайловной. Царь посмотрел скептически. Было бы удивительно, если бы она не вспомнила о своем кузине. 8 лет одиночки, это овердоза, сказал Саша. Причем за все, что угодно, разве кроме убийства при отягчающих обстоятельствах. А он всего лишь был не на той стороне во внутринемецких политических разногласиях. Овердоза, переспросил отец, употребляя поменьше англицизмов. Я о нем помню, но сейчас его участь изменена быть не может. Ну, хорошо, кивнул Саша, Бакунин хоть возглавлял штаб восстания, хотя не у нас и неудачно, но за Петрашевским вообще ничего нет. Петрашевский хочет пересмотра дела, сказал царь. Я помню, кивнул Саша. От него было какое-то прошение, да, в департамент сената. А можно мне его почитать? Царь поморщился. Я тебе так перескажу. Петрашевский писал, что его дело было сплошным нарушением формы обрядов судопроизводства. В следственной комиссии отсутствовали депутаты от сословий, которые могли бы устранить пристрастность допросов. Не было прокурорского надзора, установленного законами при производстве дел особой важности, на следствии не различали лиц, причастных к делу, и свидетелей, не выполнялось требование очных ставок, в военно-судной комиссии не было защитников, осужденным не объявили приговора, чем лишили их возможности опротестовать решение в высших инстанциях, их не имели права судить военным судом, поскольку они гражданские, а значит, и приговор должен был утверждать Сенат, а не генерал-аудиториат. Защитников не было, переспросил Саша. Очных ставок не было, то есть настолько ни в какие ворота. Царь приподнял брови. Папа, продолжил Саша, такое надо отменять сразу и вообще без всяких разговоров. Уж, не говоря о нарушении подсудности, гражданских, военным судом. Я помню твою конституцию, хмыкнул царь. Ты под впечатлением дела Петрашевского туда вписал, что военный суд не может судить гражданских ни при каких обстоятельствах. Мы же с тобой уже обсуждали этого персонажа. Примерно, уклончиво ответил Саша. Хотя положение это появилось под впечатлением от российских юридических практик начала 21 века, когда все дела по террористическим статьям, в том числе оправданию терроризма, передали военным судам, и они стали выносить приговоры девочкам за комменты в ВК. Вообще, за такие прошения надо ордена давать, заметил Саша. Он же просит отменить приговор по формальным основаниям. Значит, дедушка вообще ни при чем, это следователи и судьи напортачили. На мой взгляд, если дело будет пересмотрено, это только докажет нашу приверженность законности, справедливости и правопорядку и повысит авторитет династии, и продемонстрирует пример попустительства политическим преступникам, в тон ему продолжил царь. Политических преступников вообще быть не должно, возразил Саша, если только взрывчатку не варит. Так они сначала болтают, а потом варят взрывчатку. Надо пресекать в зародыше. Если можно спокойно болтать, никто не пойдет варить взрывчатку. Да, а откуда тогда покушение на американских президентов? Болтают все, что хотят. Это не система, это отдельные эксцессы неадекватных личностей. Опасно, когда это система. И, возвращаясь к Петрашевскому, человек пытается бороться в рамках закона законными методами. Что не так, мы с тобой не договоримся, сказал отец. Но почему бы не пересмотреть дело, если оно сфабриковано, спросил Саша. Публичный процесс, да, чтобы Петрашевский с его ораторским даром устроил суд над судьями. Если мы боимся публичности, значит мы не правы, не сейчас, отрезал отец. А вот относительно того, что Бакунин может сбежать, спасибо за предупреждение, прикажу за ним повнимательнее смотреть. Только не это, вздохнул Саша, еще не хватало быть к этому причастным. Не беспокойся, он даже не заметит, на его положении это никак не отразится. Никса слушал внимательно, но на этот раз в разговор не вступал, отцу не возражал и брата не поддерживал. Но Саша надеялся, что мотает на ус. Глава 13. Саша периодически возвращался к своей книге «Мир спустя 150 лет». Накануне была закончена глава «Города спустя 150 лет», и Крамской нарисовал заставку с довольно похожим кварталом Москва-Сити. Правда, Саше с трудом удалось убедить будущего академика не пририсовывать балкончики к стоэтажному небоскребу. «Посмотрите, он же и так прекрасен», — говорил Саша, особенно, когда закатное солнце отражается в окнах, весь, как зеркало. Крамской нарисовал закатное солнце в окнах и смирился с непривычной архитектурой. «Ну, и фантазия у вас, ваше высочество», — поражался художник. «Я еще поверю в дома в 6 этажей, даже в 8, но не в 100. Инсулы в Древнем Риме доходили до 8 этажей, — возразил Саша. «Чего ж тут нового? Никто не знает, как они выглядели, ваше высочество. Зато сохранились указы Августа про ограничение высоты в 20 с лишним метров. То есть 7 этажей, — это еще нормально, а 8-9 — явный перебор. А висячие дороги — это удивительнее висячих садов», — сказал художник. «Этого не было в Риме. Мосты, как мосты, — скромно заметил Саша, — просто не через реки, а через другие дороги. И через реки тоже», — улыбнулся Крамской. «Это называется транспортная развязка», — объяснил Саша. «Москву-Сити Саша заказал в 2 экземплярах и один повесил у себя над кроватью, как воспоминание о будущем, чтобы иногда смотреть и вздыхать об утраченной родине». Встреча с Пироговым вдохновила его на новую главу. Медицина через 150 лет. Она обещала стать менее зрелищной, но более скандальной. Саша написал о победе над инфекциями, обстановке в операционной, пересадке сердца и конструировании вакцин. Долго учил Крамского рисовать коронавирус. Дошел до главы «Дети из пробирки». Решил, что церковь все равно запретит, зато можно будет отвлечь внимание от главы про Евросоюз и крушение империи, которую он сочинял параллельно. Написал под заголовок «Пол», как вопрос выбора, но вычеркнул, решив не шокировать общественность. Готовую главу напечатал на машинке и послал Пирогову с заставкой от Крамского. Саша вдохновлялся обнаруженной им в личной библиотеке среди старых книг, там в будущем, переводной с немецкого книжкой «Мир в 2000 году», изданной где-то в 70-е. Самое интересное, что уж совсем смешных ляпов в книжке не было, хотя видеотелефон упоминался несколько раз, а социальные сети – ни разу. Но уж предисловие Саша отчасти содрал оттуда. «Футурология – это наука о будущем», – писал Саша, хотя очень похоже на фантастику. «Ведь ростки грядущего есть в настоящем, и можно, посмотрев вокруг, на современную науку, на нашу промышленность, на изменения в обществе, на борьбу идей, попробовать предугадать, к чему это приведет через 1,5 века. Переписка с Пироговым продолжалась. Профессор потихоньку, но методично внедрял в своей операционной Сашины рекомендации, и смертность неуклонно падала дальше. А самое главное, Николай Иванович занялся разведением и испытанием плесени с пироговским масштабом, то есть заставив колбами подвал Киевского госпиталя, оного госпиталя ординаторскую, а также свою казенную квартиру. Жаловался только, что плесень штука медленная, растет лениво, а врачи, санитары, сестры, дворники, слуги и домашние недовольны запахом и грозятся выкинуть. «На меня сваливайте», — писал Саша. «Говорите, это личное его императорского высочества драгоценная плесень. Не трогать, не выбрасывать, беречь, как зеницу ока. Важное тайное государево дело, а то Александр Александрович, как отцу нажалуется, так и голова с плеч». Никсертутная мазь явно помогала. Яс встало меньше, и он сам повеселел, и при этом не проявлял никаких черт безумного шляпника. А в мае пришло письмо от Менделеева. «Закон Авогадро проверен и полностью подтвержден. Можно готовить публикацию». А в публикации, кроме описания эксперимента, вывод основного уравнения МКТ. Саша написал, что надо подождать ответа Туринского университета, вдруг, да найдется автор. В 20-х числах мая Саша получил объемистую посылку от некоего Феличе Кью. В посылку было вложено письмо, слава богу, на французском. «Ваше высочество», — начиналось письмо, — «благодарю вас за интерес к работам моего учителя Амедея Авогадро, графа Куареня и Чарита. Он возглавлял кафедру высшей физики нашего университета до меня, но, к сожалению, умер 3 года назад. Конечно, его сочинения сохранились, хотя и не получили должного международного признания. Посылаю вам главный труд его жизни — «Физика весомых тел», или «Трактат об общей конституции тел». Труп тоже был на французском и представлял собой 4 увесистых кирпича старец по 900 каждый. Теперь осталось найти законного гадра, и Саша начал просматривать физику. Несколько раз ему казалось, что знаний французского ему не хватит и придется опять обращаться к Жуковской, но спасал словарь и услужливая помощь Гогеля, к тому же он знал, что ищет. Гувернер наблюдал за процессом с явным одобрением. Наконец-то гениальное дитё что-то приличное читает, а не этого авантюриста Бакунина. Законного гадра обнаружился в главе об относительных массах молекул простых тел, или предполагаемых плотностях их газа, и о конституции некоторых из их соединений. Формулировка была почти привычной. Равные объемы газообразных веществ при одинаковых давлениях и температурах отвечают равному числу молекул, так что плотности различных газов представляют собой меру масс молекул соответствующих газов. И Саша сел за печатную машинку. Гогель посмотрел с ужасом, вздохнул и свалил курить. «Любезнейший Дмитрий Иванович», — отстучал Саша, — «я его нашел. Мне прислали из Турина учебник по молекулярной физике Амедиаэвогадра. Закон там есть». И Саша набил полную формулировку. «Теперь мы можем на него ссылаться», — продолжил он, и указал название учебника, главу и страницу. По-хорошему, надо было бы переслать 4-томник Менделееву, но жаба душила ужасно. Это ж прижизненное издание Эвогадра. Так что Саша вынул из машинки отпечатанный лист и вышел за Гогелем. «Григорий Федорович, мне нужно послать телеграмму». Гувернер посмотрел на наполовину заполненный текстом лист, но смолчал. Осталось прогуляться до Александровского дворца, где в подвале левого флигеля был установлен телеграф. Телеграфист и бровью не повел на объем и принял его императорского высочества телеграмму. Небогатый приват-доцент Дмитрий Иванович правительственной связью пользоваться не мог и платить бешеные деньги за телеграф, тоже, так что ответил письмом. Оказалось, что добрый Феличетью уже успела и ему ответить и отделить учебником, так что Менделеев обещал подготовить публикацию. В ночь с 24 на 25 мая 1859 года русский парусно-винтовой фрегат «Громобой» вошел в Мраморное море. Ветер стих, но барометр упал, и впереди было совсем черно. С 6 утра поднялся очень свежий северный ветер и пошел дождь, а в 12 уже подходили к Константинополю. Но из-за дождя и тумана не было видно ровно ничего. Встали на якорь недалеко от летнего дворца Топхане, и, несмотря на дождь, великий князь Константин Николаевич с женой спустился на берег. Фасад бирюзового цвета был украшен лепниной примерно везде. Константин Николаевич подумал, что турки силятся выглядеть европейцами, но им катастрофически изменяет вкус. Может и было бы красиво, но ведь совсем, как торт. Султан встретил внизу, у лестницы, но аудиенция Константину Николаевичу не понравилась. Сидели на разных концах комнаты. Чете великого князя выделили виллу в парке Эмирган на европейском берегу Босфора. И сюда в свою очередь нанес визит султан. Ждали его долго, но приехал. На громобое дали салют. Константин Николаевич встретил султана у пристани, а сам не наверху. Разговор с ним получился довольно оживленный. Султан Абдул-Меджид I неплохо говорил по-французски. Был красив и одет почти по-европейски, в мундир с явным избытком золотого шитья. Константин Николаевич все искал случая передать Сашкино письмо. Абдул-Меджид избегал говорить о политике, так что пустой с ним вышел разговор. В прошлом году было объявлено о банкротстве султанской казны, и повелитель правоверных потерял интерес к делам, все больше стал проводить время в уединении во дворце и, говорят, много пил, невзирая на исламские обычаи. Не пошла им впрок победа в Крымской войне. Впрочем, российский бюджетный дефицит тоже колебался около отметки в 20 миллионов. Чуть не на каждом заседании Госсовета обсуждали, где взять деньги, но хоть о банкротстве речь пока не шла. Потом Константин Николаевич встречался с султаном во дворце Долмабахче, столь же перегруженным декором, что и Топхане. Осматривали город, посетили знаменитый Стамбульский базар, катались на кайке по Босфору. 30 мая поехали обедать к султану. Санни с Николой султан повел к обеду в гарем, а мужчины остались в великолепной зале. Во время обеда разыгралась страшная гроза, и один удар прогремел совсем близко. 31 мая отмечали Троицу с церковной службой с коленопреклонением на громобое. 1 июня был завтрак с султаном, но только вечером в Султанском театре Константин Николаевич счел обстановку подходящей для передачи Сашкиного письма. Они были с султаном одни в ложе, а наверху, за решетками, сидел гарем. Абдул-Меджид много разговаривал и смеялся. «Мой племянник Александр просил меня передать вам письмо, ваше величество», — сказал между делом Константин Николаевич. «Насколько я знаю, там простое любопытство, даже не дела сердечные. Если он где-то не вполне дипломатичен, заранее прошу его простить, он совсем мальчик, ему 14, но говорил, что его письмо может только улучшить отношения между нашими странами». Султан кивнул и погрузил письмо в карман мундира. 2 июня простились с султаном, который был особенно любезен. Уже на корабль он прислал на прощание табак и 2 удивительных янтаря. После обеда отправились, покинули Босфор и вышли в Черное море. Май подходил к концу. В начале июня Никсу планировали отправить на купание в Гапсаль, маленький городок на берегу Балтийского моря. Врачи считали, что морские купания помогают от золотухи. Саша слегка позанудствовал на тему, что Ницца куда лучше, чем Гапсаль, хотя бы потому что теплее, но ему не вняли. А сам Никса был совершенно не против Балтики. Особенно настаивать Саша не стал, поскольку считал ситуацию спокойной по причине эффективности ртутной мази. Он бы и сам был не против Балтийского моря, поскольку в будущем был там всего один раз, под Ригой. Но остальных царских детей оставляли в царском селе. Из Ниццы недавно вернулась бабенька, так что Саша пару раз обедал у нее в коттедже в Александрии и играл для гостей Кализе, лунную сонату и полонез Шопена. Бабенька смотрела влюбленно. То, что история с Бакуниным так просто сошла ему с рук, Саша приписывал возвращению бабеньки. А 26 мая, во вторник, Гогель вручил ему телеграмму от Склифосовского из Москвы. Кажется, получилось подробнее письмом. У Саши не было ни малейшего желания дожидаться письма. «Григорий Федорович, мне срочно нужно в Москву. Это к государю», — вздохнул Гогель. У папа был гассовит, мама оказалась более доступной. Он нашел ее в серебряном кабинете, когда-то принадлежавшем Екатерине Великой, где в ноябре прошлого года они всей семьей читали колокол с письмом Александра Ивановича. В яркий майский день кабинет выглядел совсем иначе, чем тем ноябрьским вечером. Легко и воздушно. Зеркала отражали тонкие растительные узоры на стенах, позолоченную люстру под потолком и зеленые деревья в саду за окном. Саша даже не стал выгонять фрейлин, ибо Жуковскую совсем не хотелось удалять, учитывая победные обстоятельства, а от умной Тютчевой он ждал поддержки. «Мама», — с порога начал Саша, — «они выделили бактерию. Это открытое всемирно-исторического значения. Мы будем подавать на Демидовскую премию». И он развернул телеграмму на столе. Мама пробежала ее глазами, но, кажется, не вполне поняла. «Они выделили бактерию туберкулеза», — пояснил Саша. «Склифосовский. В Москве. Это жизнь Никсы». «С Никсой почти все в порядке», — заметила императрица. «Дай бог, если так», — кивнул Саша, садясь рядом с нею на ментоловый диван. «Но не факт, эта гадость так легко не отвязывается. Я бы продолжил исследование. Да и Никса не один». Мама побледнела. «Мне надо в Москву», — сказал Саша. «Я хочу все увидеть своими глазами и оценить, стоит ли нам кричать об этом во всех медицинских журналах, или лучше все перепроверить и убедиться, что мы не ошибаемся, и обнять Склифосовского. Он в 10 раз более того заслужил». «Это сложно», — задумчиво проговорила мама. «Чего тут сложного?» — удивился Саша. «Чугунка ходит. Ехать-то одну ночь, немного дольше», — сказала мама. «И надо будет приготовить Кремлевский дворец». «На кой зачем?» — хмыкнул Саша. «В Москве нет гостиниц. Гостиница – это не совсем для великого князя. Можно инкогнито», — предложил Саша. «Мне совершенно не нужны букеты цветов, фанфары и толпы встречающих. Урядник Петр Михайлов, граф Северный, гимназист Саша Александров». Мама улыбнулась, но покачала головой. Разговор продолжился вечером за семейным столом в купольной столовой, в присутствии папа. «Ты хоть понимаешь, насколько это серьезное предприятие?» — спросил отец. «Такие поездки загодя готовит. Билетов нет на поезд?» — поинтересовался Саша. Папа вздохнул. «Царский поезд надо еще вписать в расписание. Господи, ну, зачем царский поезд? Готовить царский поезд для того, чтобы я один мог сгонять на пару дней в Москву? Я же сказал, инкогнито. Могу даже Гогеля не брать. Сам справлюсь. Склифосовский меня встретит в Москве». «Что?» — спросил папа. «Я могу даже не тратиться на гостиницу. Николай Васильевич поставит раскладушку в лаборатории». Папа возвел глаза к розетке на полке. «Не понимаю», — сказал Саша. «Если я могу спать на раскладушке у себя дома, почему я не могу спать на ней в лаборатории Склифосовского?» «Ладно», — сказал отец. поезжай, но ты должен обещать, что я больше никогда от тебя не услышу имен ни Петрашевского, ни Дурова, ни Бакунина». «Не могу», — вздохнул Саша. «Революционеры, если их долго не прощать, могут решить, что иначе никак не получится вернуться в милый сердцу Петербург, кроме как замутив революцию. А если вдруг я об этом узнаю, что мне тогда делать с зашнурованным ртом?» Отец усмехнулся. «В этом случае можешь их называть, но только в этом». «Хорошо, договорились», — улыбнулся Саша. 27 мая, в среду, билеты на чугунку были на руках у Гогеля. Поезд отходил в 6 часов вечера. Саша еще успел послать телеграмму, в очередной раз нагло воспользовавшись правительственной связью. «Приезжаю МСК 10 утра 28 мая, встречайте». В половине шестого они были на Николаевском вокзале. Одним Гогелем, разумеется, не обошлось. Сашу сопровождал камердинер Кашов и лакей Митька, а гувернера слуга Прохор. Зачем нужна вся эта орава, Саша понимал плохо. Он насмотрелся на пригородные поезда в Петергофе, а вот поезд дальнего следования видел впервые. И, да, было на что посмотреть. Металлический вагон темно-серого цвета имел 7 одностворчатых дверей с ручками и поручнями, а под ними вдоль всего вагона тянулась единая подножка, шириной сантиметров 15, а над ней – дополнительные прямоугольные ступеньки под каждой дверью. Гогель открыл дверь и пригласил Сашу в купе. Оно выглядело почти обычно, если не считать того, что напротив, с другой стороны вагона, была такая же дверь, и вела на улицу, а никак не в коридор. Последний же отсутствовал. Друг напротив друга имелись обитые красным бархатом довольно узкие диваны, зато с очень высокими спинками. «Интересно, как же они раскладываются?» – подумал Саша. Над диванами располагались полки для вещей на красивых кованых опорах. Он шагнул внутрь, за ним последовал Гогель и сел напротив. Остальная компания свалила куда-то назад. Саша предположил, что в третий класс. Это очевидно был первый. То, что окна и двери с двух сторон, ему понравилось, но оставались неясными некоторые бытовые вопросы. «Ладно, потом спрошу», — подумал он. Паровоз издал гудок, вагон мягко тронулся, и крыша дебаркадера поползла назад, открывая путь жарким лучам весеннего солнца. Саша всегда обожал поезда. Сидишь, покачиваешься, любуешься пейзажами, медитируешь, наблюдешь проплывающий мимо мир. Города, поселки, леса и реки, горы и холмы. Не то, что самолет, из которого видны одни прямоугольники полей да облака. Но в последнее время, там в будущем, все больше приходилось летать самолетами, отчасти из-за экономии времени, отчасти из-за сокращения железнодорожных маршрутов, где перерезанных наглухо закрытыми границами, где участками разобранных, утративших прибыльность путей. Он с удовольствием откинулся на спинку дивана и прищурился на солнце. Вдруг в правом окне появилась человеческая голова. Поезд зашел на поворот, качнулся, и голова отдалилась от окна. Но в следующее мгновение появилась снова, уже в дверном окне. Саша обеспокоенно посмотрел на Гогеля. Глава 14. Генерал был совершенно спокоен. «Григорий Федорович, кто это?» — спросил Саша. «Кондуктор», — сказал гувернер. «Но он снаружи поезда». «Конечно», — кивнул Гогель. «А где же?» «Ну, да, коридора же нет». Визитер был в каске с двуглавым орлом и темно-зеленой форме с двумя рядами пуговиц. Саша подвинулся к двери, присмотрелся и разглядел на пуговицах перекрещенные топорик и якорь. Кондуктор был здоровым мужиком лет за 30, носил усы и бакенбарды. Он довольно вежливо постучал в окно костяшками пальцев в перчатке. Гогель кивнул, достал из-за пазухи билеты и сотворил нечто неожиданное. Дело в том, что из отверстия под дверным окном свисал ремень с периодическими дырками. Саша сначала не понял его предназначения, но теперь предположил, что это страховка для железнодорожников. И ошибся. Гогель снял ремень со штифта, слегка отпустил, позвонив ему частично уйти в отверстие, и окно поползло вниз, съезжая вдоль внешней части двери. В купе ворвался грохот колес и запах паровозного дыма, а Григорий Федорович подал билеты через окно. Кондуктор, держась за поручень одной рукой, другой принял билеты, кивнул, вернул обратно, и лихо отдал честь. Поезд в очередной раз ушел на поворот, качнулся, вагон заскрежетал, но железнодорожник каким-то чудом удержался, перехватил поручень правой рукой и сместился вдоль вагона, а Гогель потянул за ремень, поднимая раму окна. «Оставьте немного», — попросил Саша. Поднялся на ноги и высунулся наружу. «Осторожно», — забеспокоился гувернер. «Все нормально», — успокоил Саша. Кондуктор стоял на той самой единой подножке, тянувшийся вдоль вагона, и проверял билеты у очередных счастливых обитателей первого класса. «Григорий Федорович, а это не опасно?» – спросил Саша. «Какая у нас скорость? Километров 40 в час, 50 верст», – поправил Гагель. «Да, примерно. И они не срываются, бывает», – вздохнул гувернер. «И в туалет надо пробираться так же, или туалета нет, есть в багажном вагоне. Но я вам не позволю, Александр Александрович. Лучше мы остановим поезд». «Это не срочно», — хмыкнул Саша. «Не надо ради меня останавливать поезд. На станции можно будет сходить», — успокоил гувернер. «Станции примерно через каждые 80 верст. В вагон-ресторан тоже переходит на станциях, или его тоже нет?» «Что?» — переспросил Гагель. «Вагон-ресторан? Нет. Поужинаем в Малой Вишере». Саша уж не стал спрашивать, есть ли в вагоне душ. Собственно, с душем он и сам путешествовал всего один раз, году в 2016-м, когда по всей Европе, через Белоруссию, Польшу, Словакию, Венгрию и Сербию пустили туристический поезд в Болгарию. С вагонами фирмы «Сименс», временем в пути трое суток и ценой билетов 20 тысяч рублей. «Григорий Федорович, а можно билеты посмотреть?» Гагель протянул Саше зеленую картонку с красной сургучной печатью в правом верхнем углу. «Билет для следования по Николаевской железной дороге», — гласила надпись. Под ней было от руки вписано число и напечатан год, еще ниже, номер поезда и номер вагона, и, тоже от руки, генерал-майор Гагель с воспитанником. Саша порадовался, что его инкогнито соблюдают, почти не греша против истины. «Билеты по паспорту продают?» – поинтересовался он. «Нет», – сказал Гагель. «А имя? Верит на слово? Прохору?» «Да», – усмехнулся гувернер. «А сколько стоят? 19 рублей на человека, на двоих? 38. Саша бы, пожалуй, потянул на свои коммерческие доходы, но, если бы покупал сам, предпочел бы сэкономить. А второй класс, Гагель пожал плечами, 12-13, наверное. Мимо тянулись чахлые питерские леса с тонкими соснами и заболоченные участки с кривыми стволами без листьев, торчащими из зарослей осоки, а над лесом вставали многослойные северные облака. Саша, было, задремал, но его разбудил стук в окно. «Подъезжаем к станции Тосненская, ваше превосходительство», — объявил кондуктор. «Стоянка 20 минут». «Понятно. Значит, путешествие в режиме междугороднего автобуса, с санитарными остановками каждые 2 часа». Тосненский вокзал оказался одноэтажным деревянным зданием. Туалет, тоже деревянный, имелся, но был системы. Дырка в полу. Гагель отошел курить, а Саша отправился гулять вдоль платформы. Солнце уже стояло низко над горизонтом, и от деревьев протянулись длинные тени. У самого паровоза стоял человек в такой же форме, как у кондуктора, но в фуражке вместе каски и со свистком на груди. «Извините, вы начальник поезда?» – поинтересовался Саша. «Обер-кондуктор, ваша милость». «Главный кондуктор?» – его собеседник кивнул. «Видел работу ваших подчиненных», – сказал Саша. «Это что-то из ряда вон выходящее. Номер под куполом цирка». Обер-кондуктор усмехнулся. «Это нам дело привычное. А зачем проверять билеты с риском для жизни? Можно же на остановках проверить. Ойли, ваша милость. Знаете, сколько желающих проехаться-то с ветерком? На станции пока до них дойдешь, их и след простыл. Ищи ветра в поле». Саша заметил в конце каждого вагона сооружения, напоминающие скворечники, с лесенками, поручнями и такой же дверью, как в купе, и рассматривал ближайший скворечник с большим любопытством. «Это для кондукторов?» – поинтересовался он. «Да, ваше благородие, только билеты-то проверять, это не главное. Главное – тормоза. Вы знаете, что поезд должен тормозить с хвоста?» «Нет, хотя, иначе задние вагоны выдавят передние с полотна. Так что главная обязанность кондукторов – это тормозить на спусках и перед станциями. Кондуктор, нажми на тормоза», – вспомнил Саша. Он только сейчас понял смысл этой фразы. Подоспел докуривший трубку Гагель. «Александр Александрович, ну, куда вы ушли? Почему-то мне кажется, что без нас не уедут», — заметил Саша. «Конечно не уедем», — закивал обер-кондуктор. «Кондукторы все места проверят, прежде, чем тронутся». Посмотрел на генеральские погоны Гагеля и отдал честь. «Ваше превосходительство». Потом перевел взгляд на гусарскую курточку Александра Александровича, потом опять на генеральские погоны, но загадки сей, видимо, не разрешил, и сдался. «Скоро мы трогаемся?» – спросил Саша. «Через 5 минут, так что занимайте ваши места, господа». И они продолжили путь. Солнце падало на закат, освещая небо алым и оранжевым, пока не скрылась за лесом. Но небо продолжало сиять на западе и плыли над лесом подсвеченные из-за горизонта сиреневые облака.